И с каждым днем становилось все яснее и несомненнее, что они уже не расстанутся. Оказалось, что Франта не без гроша, ибо и он в бытность свою среди веретариев подкопил тайком кое-какое состояньице, а Алибуша вообще была богата. В пражском банке хранились ее монетки, желтенькие и беленькие, которые она издавна пересылала туда посредством векселей. Франта и Либуша поженились и завели чудесную маркитанскую повозку с лошадью. И в то время как шведы после неудач с Вальштейном и Петром окончательно утратили интерес к судьбам королевства чешского и чешского трона, и отбросив все богоугодные идеи и идеалы рыцарственного своего короля, стали заботиться теперь уже только о добыче да о грабежах, Франта с Либушей шатались по бездорожью окровавленной Европы со своей повозкой, груженной водкой, вином и табаком. И точно как шведы думали только о прибыли и о доходах. Франта был для Либуши храбрым и непобедимым защитником. Она ему верной, рачительной женой. И тот, кто видел их и знал, вряд ли догадался бы, что была она когда-то чародейкой, да еще прекрасной к тому же. Родила на Франте троих детишек, двух мальчиков и девочку, но та прожила только 8 лет, когда ее изнасиловали и замордовали пьяные шведские мушкетеры. Случилось это, когда девчушка шла в трактир за пивом для отца. Старший из сыновей, Петр, неосмотрительно оказался вблизи от какой-то перестрелки и был убит шальной пулей. Все это Либуша перенесла спокойно. Только временами на нее, по выражению Франты, накатывало. Тогда она удалялась в лес собирать травы, разумеется, колдовские, потом сушила их и бросала в костер, у которого просиживала до поздней ночи, следя сквозь слезы, как прямо к звездам поднимается дым, принимая временами очертания благородной мужской фигуры в белой одежде. Тогда Либуша бормотала прерывающимся шепотом: «Ты был единственный, и я убила тебя. Как можешь ты простить мне это, когда я самой себе не могу простить? Зачем я еще живу, когда тебя нет? И это моя вина, что тебя нет». Она скорбела и рыдала, что, однако, не мешало ей копить денежки и, как встать, время от времени посылать векселя в Прагу. Жизнь была суровой и грубой, но при такой поддержке, как ее мускулистый муж, сносить ее было можно. И так как она отдавала и кое-какую прибыль, то время бежало так славно и быстро, что когда через 15 лет после смерти Петра из Кукани война закончилась миром, получившим название Вестфальского, и Либуша, и Франта аж завтра домой, и их сын были захвачены этим врасплох. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Зоя Кваснюк. Звукорежиссер Татьяна Власюк. Киев, 1990 год.